Вера. Многоточие бифуркации. Должен на этой земле испытать каждый любовную пытку. Анна Ахматова. В середине 80-х прошлого века моего деда Максима Максимовича Ефимова, видного инженера, специализирующегося на боеголовках, этапировали, сам он артачился и как мог пытался избежать поездки, в Балаклаву, спасать построенный во времена Холодной войны по приказу Сталина подземный завод по ремонту подводных лодок. Бабушка, Таисия Егоровна, в прошлом учитель сольфеджио, как верная декабристка, отправилась вместе с ним. Заодно и меня прихватила. Считала, что лучшее средство избежать рахита и проблем с щитовидкой — чаще бывать на море. Изначально деда командировали на 5 месяцев. Поселили в Балаклавской бухте, в небольшом двухэтажном доме на 16 квартир. Выдали машину и даже талоны на водку, которые бабушка предприимчиво обменяла. По выходным мы ездили на мыс Фиолент фотографировать виды и есть кулебяку с капустой, запивая квасом. Гуляли по природным заповедникам и рассматривали обветшалые памятники архитектуры. В итоге мы остались в Крыму на ПМЖ. То ли деду там понравилось, то ли он приглянулся высшему руководству. Но все порешали быстро. Так что до 1995 года я учился не в Москве. Меня возили в Севастопольскую школу. И дабы не отставал по программе и не пропускал дополнительные по английскому, дед постоянно вешал морковку мне перед носом, обещал организовать экскурсию на склад ракетного оружия и показать, где хранилище ядерных боеприпасов. Хотя знал, что даже бабушку на территорию завода не пропустят. Родители мои, лингвисты по образованию, устроились переводчиками после выпуска из ИСА. Да, я ранний ребенок, корнеплод любви, случившийся во время студенческой поездки на картошку. Отчасти поэтому родители спокойно отдали годовалого меня на попечение Максимыча и Егоровны, чтобы я не мешал писать сначала курсовые, а потом дипломы. Позже, положив болт на аспирантуру, пока я грезил экспроприировать себе ласточкино гнездо для игры в зорницу, они возили постсоветских воротил легкой промышленности, которая подминала под себя точки на рынках вроде Черкизовского и Лужников, в Индию и Китай. Мама, владеющая хинди в совершенстве, и отец, китаист, оказались востребованы и больше недели на одном месте не сидели. Да и английский тогда торговцы текстилем не знали, так что позже ареал их путешествий разросся до СНГ и Балкан. Еще до кризиса 1998 года мои родители практически на коленке организовали с узбеком Джамилем Джангировым логистическую компанию, поставляющую товары из Китая и Европы, напрямую в бывшие страны Советского Союза, минуя Москву. Когда в 1995 году завод в Балаклаве забросили, дед пустил скупую мужскую слезу, распивая пиво с рыбаками, на прощание, и мы вернулись в Москву. Родители только въехали в квартиру в Милютинском переулке, бывшую коммуналку, которую мой отец выменял на 3 подержанных «Опеля» и 1 микроавтобус. А я по старой памяти решил жить с бабушкой и дедом на Рочдельской улице, где вместо соседки Клавдии Васильевны обнаружил свою комнату с собственным телевизором и приставкой Nintendo, а главное с видом на Белый дом. Просыпался без будильника и запрыгивал на подоконник с биноклем изучать лопасти вертолетов, высаживающих толстопузых политиканов с кожаными портфелями. На пенсии дед повеселел и впал в старческую юность. Мы все время клеили модели самолетов и резались в карты. Правда, не на деньги, а на то, кто мусор выносит, а кто за картохой идет. Бабушка оказалась тем еще шулером и знала, какую лампу включить, чтобы в очках Максимыча отражались карты. Дед заменил мне отца. Я любил слушать их с бабушкой. «Юсь», — начинал он, сокращая «таюсь, даюсь», — «а с какого ляду я тебе это кольцо подарил?» Вдруг засматривался он на ее морщинистые руки в перстнях. «Ах ты, старый маразматик! Забыл, как я с аппендицитом в больнице лежала, а ты к Райке отправился Новый год встречать!» «Всего-то!» — шутил дед. И бабушка отвешивала ему подзатыльник, а он щипал ее за ляжку. А еще они много читали. Бабушка Гумилева, Блока, раннюю Ахматову, обязательно в кресле с широкими подлокотниками, на которые ставила кофейную пару. Дед же перечитывал Жюля Верна, Конан Дойля и Дюма, расслабляя мозги. Телевизор включали раз в день узнать прогноз погоды. Даже «Иронию судьбы» 31 декабря не смотрели, как-то мимо нас прошло. Как только я поступил в финансовый университет и не вылетел после первой сессии, мои родители неожиданно для всех переехали в северный Гоа. Приобрели надел, возвели там разноцветные гестхаусы и подчивали туристов йогой, панчкармой и экскурсиями по святыням. Мама боготворила Рериха с Блаватской и грезила Индией с юных лет. Правда, ее манили Гималаи, но отец поставил условие, что Гималаи хорошо, но жить будем у океана. На то мы сошлись. Бабушка приняла Веру как родную. И хоть я едва закончил второй курс, они не восприняли ее как бабочку-однодневку, а отнеслись со всей серьезностью. Дед уверял, что я весь в него однолюб, хотя обрамлял это определение матерными междометиями. Бабушка разрешила Вере называть ее Юсей, а дед именовать себя Максимычем. Вера часто заходила к ним просто так, без повода, обнять. Если мы ссорились, они принимали ее сторону, а со мной неделями играли в молчанку. На следующий день, после того, как мы с Верой распивали шампанское, лежа в ванне валетом, наступила моя точка бифуркации, когда все пошло не так и не туда. Огромная комната в доме сталинской постройки напоминала коробку с карандашами. Мы спали до 3 часов дня, отключив звук на мобильных. Сквозь расщелину штор протискивалось солнце и резало помещение на 2 одинаковые половины. Ничто не предвещало беды, кроме звонка по городскому телефону. «Илья Валерьевич Ефимов здесь проживает?» — послышалось в трубке. Вера изменилась в лице и не могла из себя выдавить и слова. «Вы меня слышите? Алло!» «Тебя». Я сразу сопоставил события прошлых дней. Сет шведского диджея, парень с передозом в туалете, скорая, менты, точно. ГНК. Лучше бы был ГНК. Я бы многое за это отдал. Звонил реаниматолог бригады скорой помощи. Бабушку забирали с мерцательной аритмией в больницу, а деда — в морг. Тромб оторвался внезапно. Максимыч шел по коридору в комнату, потому что забыл очки, Юся не могла разобрать, что такое 39 по вертикали в кроссворде, и упал. Юся услышала грохот, надеялась, что просто потерял сознание, подносила одеколон к носу, потому что на штыря не держала, обтирала лицо мокрым полотенцем. Тщетно. Пока ехала скорая, у нее начало шалить сердце. Синусовый узел перестал координировать ритм, и кровь качалась желудочками не в попад. Уже в палате интенсивной терапии к фибрилляции предсердий добавилась мономорфная желудочковая тахикардия. К вечеру, ровно когда я привез ей ночнушку, халат и зубную щетку, Юси не стало. Так в один день при живых родителях я осиротел. Вера держала меня за руку и молчала. «Я нужна тебе сейчас?» — спросила она, принеся кофе из автомата, пока мы ждали бумаги, чтобы тело направили в тот же морг, что и Максимыча. Не то чтобы Вера хотела бросить меня наедине с драмой, просто знала, что плакать при свидетелях я не умею, а если не выпущу из себя гнетущую скорбь, меня разорвет к хренам. Поэтому я не нашел ничего лучше, как отрицательно покачать головой. «Давай я тогда уеду на несколько дней к подруге, если ты хочешь побыть один». «Не надо. Я поживу какое-то время на Родждельской, да и с вещами надо разобраться. На случай, если понадоблюсь, просто шепни, и я тебя услышу». Вера поцеловала меня в висок и поднялась со скамейки. «Вер, я знаю, что сейчас не время, но прости меня». «В смысле? Ты чего?» — опешила она от такого поворота. «Я знал про онкологию твоего отца. Знал, но ничего тебе не сказал». «В смысле?» — походила она на заезженную пластинку. «Тебя перемкнуло, что ли?» — рассвирепел я. «Он сказал мне за несколько месяцев до смерти. Я предлагал врачи, но он хотел дожить свою жизнь, как жил. Думал, так правильно. Да он с меня слово взял». «Ублюдок!» Присела обратно Вера и наклонила голову назад, чтобы удержать слезы в глазных кратерах. Так она объясняла это действие. «Знаешь, сколько раз я крутила в голове, что не успела обнять отца, узнать больше про предков, сказать спасибо за музыку, которую мы слушали вечерами. Да в конце концов поржать над историей, как он водил к себе мою одноклассницу. И не успела. Я винила себя, что не успела. Ну что ж, теперь можешь винить меня. Мне хотелось расставить все точки над «и». Вера бросилась бежать по коридору подальше от меня. «Вер, ты бы все равно ничего не изменила!» Зря колыхал я воздух. На панихиду Вера пришла, как ни в чем не бывало. Положила возле деревянных крестов подарки в последний путь. Юси — томик Ахматовой и белые лилии, а Максимычу — колоду игральных карт и путеводитель по Крыму. Прошел месяц, другой. Я не брался ни за какие концерты и фестивали, запустил историю со сдачей в аренду подвалов и чердаков, шатался со знакомыми студентами в ГИКа, пил с ними водку после показа дипломных работ в Доме кино. Денег становилось все меньше и меньше, как и моих перспектив в глазах Веры. Как-то я пришел домой под утро и увидел, что Вера, одетая, сидит в темноте в коридоре. То ли собиралась уходить и присела на дорожку, то ли пришла невесть откуда. Вроде трезвая, правда, глаза стеклянные. Смотрит в одну точку. «От тебя пахнет ментоловыми сигаретами». Вдруг принюхалась Вера, но даже не повела взглядом. «Ты с тёлками был?» «Да так. Сидели компанией». Принялся разуваться. «А меня почему не взял с собой?» Устроила она допрос с пристрастием. «Да как-то не думал, что тебе будет интересно». «Ты мне изменяешь?» В этом плане я был чист, поэтому вопрос меня удивил. «Нет». Я понимал, что последствия умалчивания диагноза ИВ не останутся без санкций. «Ты мне не веришь?» «У меня стадия великих сомнений». Покрутила она книгой перед носом. Читала в учебнике по философии про буддизм, чтобы с ума не сойти, пока тебя ждала. Снова уколола она меня рапирой. «А дальше по этому учебному плану что? Великие умозаключения?» «Великое отчаяние». Вера, наконец, поднялась с пола, и я заметил собранный чемодан позади нее. «И все?» — спрашивал я больше про нас с ней, чем про буддистов. «И все. Скорее всего. Ну, может, и озарение прийти. А может, и не прийти. Фиг знает». «А с нами что?» — решился я прояснить ситуацию. «Я не вижу нашего совместного дальше. Пытаюсь представить, но не вижу. Черный экран». Она взялась за ручку чемодана, но так и не двинулась с места. «А ты? Видишь? И правда, как мы с ней будем жить дальше?» «Забавно, но я об этом никогда не задумывался. Жил сегодня. А вчера и завтра черт с ними перебьются. Я жил и знал, что вечером, посреди ночи или даже под утро я ввалюсь домой, заберусь к ней под одеяло или в ванну, и мне будет спокойно. Вера будет рядом, ждать меня. Утром она сделает творожную запеканку или яичницу, сварит сосиски и разогреет горошек, и этот завтрак так и будет до скончания века. Для меня сегодня и есть всегда». А ее все тянуло в завтра. Я смотрел с грустью на ее тонкие пальцы, перепачканные в пепле, на каштановые волосы, забранные в небрежный пучок, на белый шерстяной свитер, на светлые обтягивающие джинсы, на ноги, одну в сапоге, другую в тапочке. Навеки. Чуть подрагивающие от желания заплакать. На уши без сережек и запястья без часов. Я смотрел на чуть сутулые от утра плечи, на худые лопатки, на пухлые губы, широкий лоб, на родинки на ее щеках и лбу, на пушистые брови. Я просто смотрел. Дотронуться не имел позволения от самого себя. Мы решили расстаться. И расставались еще несколько недель. Ежедневно занимаясь сексом, как в последний раз, будто на утро обрывается жизнь. Ее вещи стояли собранными. Она иногда расстегивала чемодан, доставала оттуда чистое белье. И мы оставались еще на одну ночь. И в какой-то момент мне начало казаться, что все вернется, что она никогда не уйдет. Но однажды, возвращаясь с первого фестиваля, который организовал после смерти Юсии Максимыча, я увидел темные окна. Даже ночник не горел. Не было ни вещей Веры, ни самой Веры, ни записки, ничего сопутствующего драме. Я не стал звонить, узнавать, как она. Она не стала мне об этом сообщать. По драматизму это было самое странное расставание. Без скандалов, истерик, битья стаканов. Люди просто расстались и пошли дальше. Каждый в свою сторону. Я часто завидовал офисному планктону. У них имелись четкие градации. Будни, выходные, в ожидании которых проходила неделя. Они знали, ради чего живут. Пятница — рай на земле. Понедельник — ад. Не с девятью, но с пятью его кругами. Мы же с Верой прожили несколько лет в незнании дней недели. Были будничные выходные и выходные будни. Иногда мы узнавали, что сегодня понедельник, но это ровным счетом не имело никакого значения. Дом опустел. Он опустел еще до того, как за Верой закрылась дверь. Еще за несколько недель до нашего расставания. Просто нечто, называйте это любовью, близостью, родством, ушло. Нечто неосязаемое, без вкуса, без запаха. Оно еще не умеет открывать дверь, но уже умеет уходить. Какое талантливое нечто. Знаете, пустой дом — это самая странная субстанция. Она не поддается понятному описанию. Витиеватое покачивание немых штор. Усталый скрип, иногда даже кряхтение паркетных досок. Засохшие нелепыми кругами следы от чашек на стеклянном кухонном столе. Бумажка, которую Вера ежечасно подкладывала под ножку стола, чтобы тот не качался, ютящаяся в углу кухни. Пара еще не успевших перегореть лампочек на вытяжке. «Спать», — сказал я самому себе и не сдвинулся с места. «Зачем?» — задал я следующий вопрос и моментально оставил без ответа. «Молчит ли пустота?» Да нет, никто не отменял удары ветра по открытому окну, раскачивание штор от сквозняка, шипение окурка в пепельнице, грохот закрывающегося холодильника, капли, спускающиеся друг за другом из крана в ванной. Да, пропала еда из холодильника. Не включается музыка по утрам, точнее, в то, что мы определяли утром, часто это был вечер. Нет баночек, скляночек, выброшенных денег, расставленных по полочкам. Нет каштановых волос в раковине. А ложки, вилки те же. Даже ножи. Когда Вера ушла, я испытал какую-то скрытую радость. Она приходила спонтанная, нарядная, живая. Радость звали Ирой. И соитие с этой радостью не вызывало чувства вины. Мы познакомились в Доме кино. Она заканчивала актерский факультет и сыграла в футуристичной короткометражке «Андрогина». Ее тело было слишком худым и мальчишеским. Лопатки топорщились, как у узника Освенцима. Ключицы выпирали так сильно, что на них можно было повесить крючки для кухонных полотенец. У нее была ровная кожа, без зазоринки, без единой родинки, конопушки, расширенной поры. Когда она красила ногти на ногах, я садился сзади и рассматривал лопатки, напоминающие в этой позе крылья. Я проводил по ровным, но в этом положении выпирающим позвонкам языком. Она делала вид, что не замечает этого, что это само собой разумеющееся действие. Такое ощущение, что она существовала в астральном мире, лишь изредка обращая внимание на событийный ряд реальности. Носила короткую мальчишескую прическу, и сколько бы ни обещала мне отрастить их хотя бы на пару сантиметров, не выдерживала. И стриглась под 10 миллиметров. Сама. Машинкой. И это было самым сексуальным, что довелось мне видеть. Не успела она добрить висок, как я уже пристроился сзади, стянул с нее джинсы и впечатал лицом в зеркало. Жужжала машинка, лилась вода в раковину. Я не слышал и не замечал. Очутился целиком в ней, по крайней мере физически. В темноте, когда ее лицо теряло свои очертания и лишь глаза переливались и влажно поблескивали, я различал ее ледяной, шакалистый взгляд. Ира наведывалась ко мне не бесплатно. С первого курса брала деньги. За съемки. За съем. Говорила, что не любит ничего бесплатного, даже бесплатной любви. Но плата за ее время и молодость не отменяла искренности, с которой она подходила к процессу. Любому. Как-то во время жаркого секса, прыгая на мне, она вдруг начала читать монолог из фильма «На игле». Выбирай жизнь, выбирай работу, выбирай карьеру, выбирай семью, выбирай большие телевизоры, стиральные машины. На электрических ножах, которые надо было выбрать, я скинул ее с себя и отошел к окну. Ира повалилась с кровати и локтем ударилась о тумбу. «Ты в себе вообще?» — ядовито прошипела она. «Прости. Просто подцепила ты меня». «Чем?» — находилась в прострации Ира. «Выбирай семью, говоришь?» Вдруг вспомнил я, как любили мы завалиться с Верой на поздний завтрак бабушки с дедушкой. Юся делала яичницу с сулугуни, а Максимыч уводил меня курить на балкон и советовал ценить Веру. «Это цитата из фильма. Просто вспомнилась», — терла локоть Ира. «У тебя траксивозин есть? Или лед? Пачка замороженных пельменей подойдет?» Ира была удивительная. В чем-то еще более удивительная и особенная, чем Вера. Но Иру я не любил, да и не старался. Мне хватало пару раз в неделю. Примотав замороженные пельмени скотчем к локтю, Ира засобиралась домой, учуяв наэлектризованность в воздухе. Я даже не вышел в прихожую ее проводить. «Илюх!» — послышалось из дверей. «В тебе тут, кажись, очередь выстроилась. Следующая пришла. Принимай гостей!» «Вера!» Стояла на пороге и колким взглядом водила по Ире, будто пытаясь содрать кожу или хотя бы снять скальп. «Это Вера, я тебе рассказывал», — представил я их друг другу, выйдя в неглиже из комнаты. «Нас теперь трое», — сообщила она. «Нет, вы как хотите, но я на групповуху не подписывалась». Ира выскочила, потеребила кнопку лифта и ринулась вниз пешком. «Не понял, ты о чем?» — уставился я на Веру. «Мы вроде как расстались. Имею право стресс снять, как хочу. От чего-то оправдывался я». «Идиот, я беременна!» Перешла на ультразвук Вера и наворачивала круги по комнате так, что даже меня начинало подташнивать. «Мы ж с тобой больше 2 месяцев не спали. От кого ты беременна?» Вдруг накрыла меня праведным гневом. Вера достала из сумки бумаги и кинула мне в лицо. «Срок 11 недель. Твою мать, уже не сделаешь ничего». Она взяла подушку и начала шпынять ногами. «Все твои ушлые сперматозоиды. И что ты только на 11 неделе опомнилась? Да у меня месячные были. Тебе календарь показать?» «Как месячные?» Не вязалось у меня в голове. Я тогда не знал, что в редких случаях во время цикла могут созреть несколько яйцеклеток, а оплодотвориться только одна из них. «Вот так. А тошнота и слабость. Думала, что стрессую или гастрит на нервной почве. Потом задержка, но поскольку после менструации я ни с кем не спала, списала опять же на наше с тобой расставание». А тут грудь начала наливаться. Пошла к врачу, и вуаля. Спустя неделю, взяв справку от врача, мы поженились и въехали в квартиру моих родителей в Милютинском переулке, что оказалось роковой ошибкой. Рвать руками лакомые куски, увиливать от ответственности, сочинять байки и мечты, просачиваться в душу незнакомым женщинам, чтобы впоследствии, не ощущая внутри ни талики эмпатии, стирать их телефонные номера из записной книжки. Я был другим. Я и телефоны-то никогда не записывал. И пока Вера была беременна, ни разу ей не изменил. Не столько потому, что боялся подцепить заразу и усложнить роды, а просто потому, что начал пахать, как проклятый. Мы с Бурятом, чей дед распоряжался недвижимостью ЦАО, наконец провернули несколько феерических афер, и в нашем распоряжении оказался особняк в переулках Моросейки и здание бывшего НИИ на Таганке. Позже мы по откатанной схеме загробастали чердачные помещения на Малой Дмитровке, ангары завода недалеко от Курского вокзала, ну и так, по мелочи. Понятное дело, что мы орудовали чужими деньгами, но брали нехилый процент за свои услуги, знакомя рестораторов и арт-директоров с недоступными простым смертным помещениями. Нам фартило, мы беспрестанно оказывались в нужное время, в нужном месте. Про мечту собрать рокеров под открытым небом и выпустить под занавес группу «Металлика» я вскоре позабыл. Потому что, когда я понял, что этот головастик внутри Веры — мой сын, приоритеты сразу поменялись местами. И трехчасовой сон казался мне нормой. В иное время я носился по городу, как саранча по кукурузному полю. Из роддома Вера со Степой отправились в мою квартиру в Милютинском переулке. Мы могли больше ничего не сдавать, чтобы выкрутиться в финансовом плане. Когда мать Веры вернулась из Вильнюса, чтобы помогать с ребенком, мы ей выделили квартиру ИВ из жилищного фонда. Другое дело, что Вера даже не заметила, что я пахал как лошадь. Она искренне была уверена, что ночами я гульбаню и верить мне отказывалась. С одной стороны, я понимал, что многими своими поступками подорвал доверие, с другой, невозможно же каждый день оправдываться. Если какой урок я и выучил из прошлого, так это, что бы ни происходило, как бы тебя ни разводили словами, я все знаю, даже если стоят с горячим паяльником возле глаза, никогда не сознавайся в измене. Ничего глупее быть не может, ибо ни одна честность не останется безнаказанной. Аминь. Степа меж тем лепетал первые невнятные слова. А я, наивный идиот, все время ждал, когда же он повзрослеет, и с ним можно будет поговорить по-человечески. Все эти «аки-дада» не надо и «синёник», «синий слоник» меня раздражали. Почему не придумали переводчика с младенческого лепета на наш человеческий? Как всегда, ни черта не ценил. С Верой мы ссорились ежедневно. Обычно женщины после рождения детей мякнут, как хлебный мякиш, брошенный утком в воду. А Вера, наоборот, почерствела. Как-то мы поехали выгуливать Степу к Новодевичьим прудам и шли по Большой Пироговской. «Хорош толочь воду в ступе!» — рявкнула она на мои рассуждения о том, стоит или не стоит растить ребенка в центре Москвы и не хотят ли они уехать в Литву к Вериной маме. «Одно и то же, по кругу, бу-бу-бу! Я городская девчонка, и смог мне слаще кислорода!» Отбрыкивалась она, пока ловко не сменила тему. «Ты, кстати, знал, что памятник великому Пирогову — профанация?» Замерла она возле восседающего в кресле врачевателя. На самом деле скульптор хотел изобразить Пигмалиона, в руках которого скальпель и череп, потому что он сотворил Галатею из кости. «Ты что, 25-м кадром канал «Культура» смотришь, когда Степе мультики включаешь?» Я потянул ее в сторону парка. «Чтоб ты знал», — переключилась на новую тему Вера. 25-й кадр — миф, афера Джеймса Виккери. Он развел компании на 4 миллиона долларов и отчалил к островам Зеленого мыса. «Вер», — посмотрел я на монастырь в отдалении, — «ты только в храм не иди рассказывать, что свет в конце туннеля — это поезд. Там за такое и побить могут», — иронизировал я над ее всезнайством. «Кстати, свет в конце туннеля. Действие вещества диметилтриптамин, иначе ДМТ, защитная галлюцинация головного мозга, а вовсе не отделение души от тела». «А любовь тогда что?» Схватил я ее за капюшон балахона и притянул к себе. «Нейромедиаторы? Не более того», — продолжала она умничать. «Вер, ты вообще во что-нибудь еще веришь?» «Верю», — остановилась она и с грустью заглянула мне в глаза. Я замер в искренности. У меня была ломка, срочно требовалась доза старой веры. «Верю, что разум когда-нибудь победит». Скривив зубы в едкой гримасе, она взяла меня под руку возле пешеходного перехода. «Ты циник. Были хорошие учителя». Она имела в виду то ли меня, то ли Иве, то ли всех разом. А в уроках цинизма и жестокости ученик всегда превосходит своего учителя. «Надеюсь, что нет», — поежился я. Вера ненавидела звук, когда смычок смазывают канифолью. «Вареный лук» и слова «нет». Только спустя 10 лет я понимаю, как счастливы мы были в этих диспутах и мелочных ссорах. Вера всегда говорила, что я довел ее до ручки, поэтому она начала писать книги, что я занимался творческим подстрекательством и вообще сломал ей всю жизнь, хотя по факту мы оба переломили хребты друг другу. Просто я по глупости, а она... сам не знаю. А потом появился выхухоль. Вырос, как шампиньон после дождя. Нарисовался, хрен сотрешь. Я, как всегда, работал в ночь, потом выпивал с бурятом. Точнее, как бурят алкоголя избегал, помня истории, что генетически у них не хватает какого-то фермента, как у эскимосов. И чуть глотнул все, привет. Поэтому он выступал трезвым водителем и по совместительству психотерапевтом. Я склеивал для него юных нимфеток, а позже удалялся, оставляя ему даму на выбор. В ту ночь мы в очередной раз зависли в ресторане, открытию которого поспособствовали, за что нам дали большой депозит. Мы поили девок Дом Периньоном и учили есть морских ежей. Вера, как всегда, звонила мне несколько раз и, наткнувшись на длинные гудки, шла самостоятельно укладывать Степку. Зубы уже все прорезались, ее мама с чистой совестью отбыла в Литву, а я... в привычную жизнь. Она закончила кормить грудью и уже второй вечер подряд позволяла себе пригубить алкоголь. Забралась с ногами на широкий, золоченный своими руками и аэрозольной краской подоконник, налила бокал амаретто и, чокаясь с оконным стеклом, включала и выключала торшер пальцами ноги. Ветер полоскал кроны деревьев. Свинцовые тучи набухали над городом, напоминая взлохмаченный войлок. Кто бы мог подумать, что в окне напротив, в идентичной позе на подоконнике, расположится угрюмый выхухоль. Будет вдыхать в легкие липкую московскую предгазовую ночь и заметит растерянную девушку в соседнем доме. «Эй!» — ринется он в бой, надрывая связки. «Вы долго еще светом будете мне подмигивать?» «У меня муж загулял, а я стресс снимаю», — хамовито ответит ему Вера. «Не хотите прогуляться по бульвару и выпить вина?» — сделает он еще один заход. «Я не могу, у меня ребенок спит», — сразу обозначит Вера, что она теперь, как выражаются, с прицепом. «Но если у вас есть вино, можете зайти ко мне». И он пришел. Охамел настолько, что заявился в мою квартиру, нацепил мои тапочки и пил из моего любимого, ну ладно, такого же, как и все остальные, бокала с моей женой. Разве что в утреннюю кашу не насрал. А буквально через неделю Вера собрала свои пожитки и перебралась к нему. Без предупреждений и объявления войны, нанеся точечный удар своей армадой по моей скромной флотилии человеческих чувств. Тогда я не выдержал, шустро прошмыгнул вслед за грузчиками, что перетаскивали детскую кроватку и громоздкие стопки книг, поднялся на этаж и замер у золотистых цифр квартиры номер 41. Не закрыл тыльной стороной ладони глазок и нажал на звонок. Уверенная, что принесли очередную коробку, Вера открыла дверь. «Давай, поговорим», — поставил я ногу в дверной проход, чтобы не захлопнуло и не захлопнулось. «Вер, я не понимаю, ты чего хочешь? Чтобы я за тебя сражался, отвоевывал?» «Да нет, я просто взяла и ушла. Ты же не хотел на мне жениться, и ребенка ты не хотел». «Нет, ты любишь Степу, но свою жизнь без нас ты любишь не меньше. Давай на чистоту», — трезво рассуждала она. «Ты права, не спорю, я хреновый муж, не самый заботливый отец, но когда ты ушла, я понял, что хочу все обратно. Вер, я конченый циник и мудак, но я люблю тебя». «Ну вот и люби себя дальше. Я ж тебе любить себя не запрещаю». Вера не видела никакой драмы в происходящем. «А как же Степа?» — попробовал я надавить на больное. «Да ему вообще по барабану. Он толком тебя и не видел. Ты же раньше часа ночи домой не приходишь», — сделала она меня в сухую. «Я не знаю, что сказать, Вер, все так, но...» Пытался подобрать я слова, но нужные предательски исчезали из лексикона. «Я ж ради вас...» «Нет», — она отрицательно покачала головой. «Ты все ради себя. И что теперь будет?» Чувствовал я, как почва ускользает из-под ног, и я лечу спиной назад в бездну. «Все будет хорошо. У тебя и у меня. Просто я больше в любовь, без чувства самосохранения не играю. Прости, пока еще муж, но я выжила. Спаслась с летящего на айсберг Титаника. И да, мы будем жить теперь окна в окна, и просыпаясь каждый день, ты сможешь видеть, как я, наконец, счастлива. Или закажи плотные шторы. Тоже неплохой вариант». Вера всегда хотела стать разумной, при этом не строить дубовых рамок и не быть категоричной. В жизни же она была оголенным кабелем с большим напряжением, уязвимой, ранимой и живой. Да и сам выхухоль — это не столько счастье, сколько эвакуация или извращенная форма любви ко мне, черт его знает. А дальше была череда каких-то женщин с похожими лицами, обидчивые, зацикленные на себе, чересчур восприимчивые к критике и качеству постельного белья, эти женщины наводили на меня тоску. Да и я для них был не самым ходовым товаром. Ни франт, ни льстец. Хочешь, приезжай, нет, будет другая. Не будет другой, у меня всегда под рукой бутылка виски и самобытное циничное чтиво вроде Чака Паланика. Из всех, кто меня терпел и терпит до сих пор, по-прежнему стриженная под пацана Ира. Когда я понял, что Вера ушла с концами, не мог заснуть и прошел пешком пол Москвы. Угрюмо пошаркивая, я брел по мрачным улицам, пока не оказался за пределами центра. Вниз по Русаковской улице стояла чуть нахохлившись пожарная каланча, за ней метрах в 300 заброшенная психиатрическая больница. Чуть дальше дом, где тогда жила Ира. Я отрезвонил ей в дверь посреди ночи, и она меня впустила, налила высокую кружку горячего чая, и мы долго молчали обо всем на свете, пока я, наконец, не расплакался на ее плече. Ирка. Друг, который вырос из секса. Персонаж, перекочевавший прямиком из объятий смятых простыней в реальную жизнь. Теперь она прилетает в Москву пару раз в году на съемки. У нее просторные апартаменты в Майами с видом на океан. муж – алюминиевый магнат, две дочки-близняшки и уколы ботокса каждое Рождество. К слову, я крестный отец Евы и Саванны, хоть и не протестант. И муж ее знает, что мы по молодости трахались без всякого чувства стыда. Он оказался человеком адекватным, понимающим. Передает мне приветы, когда мы часами треплемся по скайпу обо всякой ерунде. Из нее получилась хорошая мать, лучше, чем из меня отец. Ира старалась заниматься актерской карьерой в сжатые сроки и, собрав наличные в косметичку, снова отчаливала на побережье Флориды рассматривать океан в поисках изъяна, пока дочки строят песочные и воздушные замки. Я часто скучаю по ее хищному шакалистому взгляду, по выпирающим лопаткам и сжатому крохотному пупку. Тают воск, шоколад и снег. А Ирка никогда...